Григор-сан, будьте так любезны, в следующий раз предупреждайте заранее, если решите использовать на мне перемещающую технику. Раздраженно прошипел Змеиный Санин, давя в себе небольшое, но очень противное желание опустошить свой желудок. От данной техники переноса белого змея по непонятным даже ему причинам слегка мутило. И разглядывая подозрительную компанию, что расположилась в десятке метров, чуть больше десятка шиноби с перечеркнутыми протекторами прижимали к земле лысого мужчину, все тело которого обвивали толстые цепи. Матово-блестящие звенья покрывали жертву Нукининов так плотно, что была видна лишь его испачканная в крови голова, да алый металлический стержень, что явно был древком какого-то оружия, примотанного к несчастному все теми же цепями. Кума, Кири, Ива, даже из моей родной Канахи есть парочка бойцов, сборный отряд отщепенцев и беглецов из разных скрытых селений, причем с довольно сомнительными моральными качествами. Не каждый шиноби-отступник согласится работать на постоянной основе с бывшими врагами, а судя по тому, как быстро они заняли оборонительные позиции при нашем появлении, вместе эти бойцы работают уже довольно давно. Орочимару перевел взгляд на оковы, с помощью которых нукинины удерживали лысого мужчину, а цепи еще к тому же из чакрастали и прямо сейчас по ним проводит какую-то технику. Наниматель сказал, что свидетелей быть не должно. Нукинин, что выглядел слегка побогаче остальных шиноби в группе, кивнул паре своих бойцов и указал в сторону наставника северного воителя. «Разберитесь с ними, пока мы закончим с культистом». Шиноби были далеко не самого высокого ранга, на Джонина из всей группы тянул разве что отдавший приказ мужчина с перечеркнутой повязкой Ивагакури Носата, а остальные по ощущениям бледнолицего шиноби, были в лучшем случае на ступеньку ниже. И судя по реплике их главаря, всерьез ни Арачимару, ни Григора, они не воспринимали, что для бывшего ученика Хирузина было немного странно. Змеиный отшельник уже привык к тому, что его узнавали практически всегда и такое пренебрежение от неизвестных, а знающий наизусть верхнюю строчку книги Бинго Санин про такой отряд никогда не слышал. Ниндзя его слегка покоробило. Когда они начнут разбегаться как тараканы, не дай никому уйти, бросил Рачимару облаченный в латы гигант, начиная неспешно идти навстречу нукининам. Я соглашался на обмен знаниями, а не на работу в качестве круга оцепления. Мысленно скривившись, Арачимару тем не менее сохранил внешне полную невозмутимость и, сложив несколько печатей, вызвал с десяток маленьких и практически незаметных змеек, отправив своих питомцев к основной части нукининов, чтобы исключить даже малейший шанс на их побег. Белый змей расположился поудобнее на ветке дерева и начал внимательно следить за разворачивающимся перед его глазами боем. Бледнолицему Санину было любопытно, что из себя представляет сила некроманта, и он старался подмечать даже мельчайшие детали, чтобы составить у себя в голове как можно более полную картину. Ученик третьего Хокаге вполне обоснованно считал себя неглупым человеком, и некоторая инаковость, что воинственного северянина, что его жуткого учителя, довольно быстро бросилась ему в глаза. Эта парочка рослых громил в среде шиноби выглядела словно пара медведей из леса смерти посреди жилого квартала, и дело тут было даже не в их огромном росте. Все, начиная со странной энергии и заканчивая непонятным, но очень агрессивным поведением, было чуждо для жителя любой из элементальных страны. Арачимару в очередной раз вспомнил рассказ Ролафа о сотворении материального мира, и это вызывало у бледнолицего Санина немало вопросов, ответы на которые бывший шиноби Канахи надеялся получить вместе с знаниями о силе Эммида. Да эту черепаху даже Генин обгонит. Глядя, как медленно в их сторону движется гора черного металла, смуглый нукинин с перечеркнутым протектором селения скрытого в облаке на лбу и парой коротких вакидзаси на поясе, вытащил из ножен один из своих клинков и указал им на неспешно приближающегося некроманта. «Надеюсь, за такую простую работу мне перепадет хотя бы пару тысяч. Хотя кого я обманываю, тут даже сотни рье не пахнет». Сложив печать концентрации, ниндзя-отступник с помощью шуншина оказался за спиной Григора и, ударив в незащищенную броней подмышку, просто и незатейливо пронзил его сердце. «Ха, вот и вся морока». Вытащив вакидзаси из тела великана, темнокожий шиноби достал из-под сумка слегка грязноватую тряпицу и вытер запачканное в темно-красной, почти черной крови лезвие. Вечно эти самураи думают, что груда железа защитит их от шиноби, а после погибают от первого же удара. «Ну что, бледнолицый, теперь твой черед». «Ха». Прежде, чем отступник успел среагировать на внезапную угрозу, Из недр латного доспеха выскочила костяная цепь и на вылет, пробив зазубренным наконечником тело ниндзя вместе с нагрудным жилетом, подняла его над землей. Агрх, белое острие, которым заканчивалось оружие некроманта, пронзило голову любителя вакидзаси и вышло из затылка смуглого бойца, а от его тела начали отделяться всполохи белой энергии, от вида которой у Арачимару впервые за много лет по позвоночнику пробежала легкая волна мурашек, и втянулись в оскаленный череп на наплечнике гиганта. Внезапно окровавленный мужчина, которого нукинины старательно пытались удержать на земле с помощью оков из чакрастали, поднял голову и, увидев приближающегося некроманта, громко расхохотался. «Все, как и предрекал господин. Ха-ха-ха, слуга шинигами пришел по ваши души. Теперь вместо чистого мира вас ждет вечность мучений, жалкие еретики. Заткнись уже, культист Биджев». Лидер отряда отступников ударил локтем по затылку своей жертвы, заставив культиста зайтись в кровавом кашле и повернулся к своим подчиненным. «Инари, Коха, убейте этого железного болвана. Только не подставляйтесь, Какаган. Похоже, у нас тут появилась еще одна шавкаками. Слуга шинигами? Интересно». Арачимару прислушался к своим ощущениям и мысленно присвистнул. У Григора Сана не бьется сердце, из-за чего этот нукинин решил, что ему досталась легкая победа. К тому же он не почувствовал в этот великане чакры и приняли его за обычного самурая. Вообще-то в среде шиноби это довольно частое явление, но обычно со временем мы или умираем, или перестаем недооценивать противника. Обычно если ты не чувствуешь во враге чакры, это значит, что он ее просто хорошо прячет. Хм, учитель Ралафакуна по-прежнему двигается довольно медленно, но эти цепи атакуют с воистину огромной скоростью и меняют свое направление без какого-либо движения со стороны некроманта. Скорее всего, они управляются какой-то техникой или являются артефактом, на вроде моего кусаноги. Нужно будет уточнить этот вопрос. Пока змеиный отшельник раздумывал над происхождением подобного оружия, закованный в черный металл гигант продолжал неспешно, но неотвратимо наступать на отряд нукининов, от которых отделились двое ниндзя. Это были крупный бритый мужчина в сером жилете Джонина камня и темноволосая женщина в таком же обмундировании. На головах обоих шиноби были перечеркнутые протекторы Ивагакури Носата, а сами они имели сильное внешнее сходство друг с другом. Взяв гигантов клещи и синхронно сложив серию печатей, похожая друг на друга парочка выкрикнула стихия земли, техника каменной пушки, и начала обстреливать облаченного в латы некроманта вылетающими изо ртов и быстро растущими в размерах булыжниками. Массивный доспех слегка вздрагивал от каждого попадания, а темп обстрела все нарастал, и вскоре бретонца стало не видно от количества каменных снарядов, вдребезги разбивающихся о черный металл и косящих осколками листву на соседних деревьях. Но Григор упорно продолжал идти вперед, и как только расстояние между ним и этой парочкой сократилось до десятка метров, костяные цепи, вырвавшиеся из его лад, пришли в движение и, покрывшись кислотно-зеленым пламенем, обрушились на нукининов. Объятые огнем звенья разрубали все на своем пути, ни деревья, ни камень не смогли даже замедлить их, а скорость нанесения ударов была настолько огромной, что цепи смазывались в бело-зеленый вихрь, крошащий на мелкие кусочки все, что в него попадало. В отличие от самоуверенного любителя вакидзаси, эта двойка была куда более опытными шиноби, а потому они заблаговременно почуяли грозящую опасность и отскочили назад. Но одна из цепей резко изменила свое направление, и бывший кунайчи из селения скрытого в камне отсекло ноги по колено. Скривившись от боли, девушка рухнула на траву и, сцепив зубы, начала шустро ползти в сторону своего товарища, но погасшие костяные звенья одной из цепей обвили ее за пояс и поволокли к некроманту. «Инари!» Нукинин из Ивы бросился было на помощь, но объятое зеленым пламенем оружие ударило по земле перед отступником, взрыхляя землю и заставляя его отступить назад. «Ксо!» Сложив серию ручных печатей, ниндзя-отступник ушел под землю. С помощью техники сокрытия крота бывший боец камня преодолел шквал из костяных цепей и, выскочив рядом с девушкой, но пока он это делал, некромант не стоял на месте. Одним прыжком преодолев расстояние до схваченной кунайчи, Григор с грохотом приземлился на свою жертву, латным сапогом давя ее голову, как переспелую тыкву. «Он и тян! О, так это была твоя младшая сестра!» Пока белые всполохи, выходящие из трупа кунайчи, втягивались в череп на его наплечнике, некромант с неизменным равнодушием вытер траву подошву сапога, запачканную в содержимом черепной коробки девушки. «И что ты теперь будешь делать?» Закованный в черный металл гигант наклонил голову, с любопытством смотря на отступника из Ивагакури Носата. РРА. Вот именно поэтому в команды генинов стараются не брать близких родственников. Слаженная работа и сплоченность в команде – это, конечно, хорошо, но если ты слишком сильно привязываешься к своим сокомандникам, то их гибель вместо дополнительного рвения лишь отключит тебе разум. Орочимару только презрительно фыркнул, глядя, как Нукинин в лучших традициях одного северного воителя ринулся на некроманта в рукопашную, где довольно быстро и погиб. Поймав его на встречной атаке, Григор схватил его цепями за конечности и просто четвертовал потерявшего всякую осмотрительность, а вместе с ней и страх, шиноби. Посмотрим, что покажут остальные. Потеряв к проигравшим шиноби всякий интерес, некромант все той же медленной поступью направился к отряду нукининов, которые, несмотря на поражение своих товарищей, не пришли тем на помощь и упорно продолжали удерживать пленника. А окровавленный мужчина, обмотанный цепями из чакрастали, не прекращал хохотать. Довольно странно, что из всего отряда бежать бросился лишь их командир. Белый змей с легкой брезгливостью вытащил свой кусаноги из спины обезглавленного предыдущим ударом шиноби и повернулся к облаченному в латы гиганту, который присел рядом с обмотанным цепями мужчиной. И то, что они не попытались убить свою жертву, когда поняли, что проиграют. Обычно в такой ситуации заложников убирают, чтобы они не достались врагу. Кха-кха, да эти ничтожества так и сделали. Окровавленный человек с ненавистью плюнул в сторону лежащего неподалеку трупа Нукинина. Еретики поганые, никакого уважения к служителям великого Джашина. Джашина, бретонец вопросительно посмотрел на Орочимару, и тот дал ему небольшое пояснение. Это то ли злое божество, то ли какой-то древний демон. Я не вдавался в подробности. С его последователями ваш ученик уже однажды встречался. Да, да, истинно говорит белолицый змей. Служитель Талоса изрек пророчество своего господина настоятелю Зимару и последователи. Кха-кха, культист снова раз зашелся в кровавом кашле. У меня осталось совсем немного времени. Храм Джашина был уничтожен вместе с большей частью нашего культа, и господин послал мне видение. Я должен был предупредить Ралафадона, за которым стоит тень служителя смерти. Кагуя запечатана на луне, но замок к ее темнице находится не там. Нет, нужно. Кха-кха. Нужно собрать всех биджу и найти то, что откроет к ней путь. Ее слуга уже тысячелетия ходит среди людей, готовя почву для возвращения богини-кролика. Он сеет семена раздора, что должны ослабить нас. Он. Последователь Джашина задергался при падке, заставив цепи из чакрастали зазвенеть. Его тело что-то разъедает изнутри. Очень быстро, схватившись когтистой перчаткой за металлические звенья, некромант резким движением разорвал оковы культиста, и тот, упав на землю, попытался восстановить свое дыхание. Странно, процесс с распада не остановился. Это бесполезно, слуга шинигами. Убитые тобой ничтожества, лишь шакалы, что работают за презренные деньги. Не они уничтожили наши храмы, не они отравили тела служителей Джашина. Мы бессмертны, но это бессмертие обернули против нас, заставив наши тела гнить. Человек в маске убил настоятеля и всех жрецов нашего господина. Они просто не смогли его коснуться. Вскоре я к ним присоединюсь, но прежде господин Джашин повелел мне рассказать вам о том, что мы узнали, и принести вам этот дар. Окровавленный мужчина взял огромную трехлезвийную косу, что выпало из цепей, следом и протянул ее некроманту. Наши мастера сделали ее специально для служителя шинигами. Познакомьте богиню-кролика со своим господин. Не успев закончить свою фразу, окровавленный культист дернулся, и все его тело начало быстро превращаться в серый прах. Несколько мгновений, и перед некромантом лежал лишь почерневший скелет. Любопытный способ убийства этой пародии на лича. В прорезях шлема вспыхнуло зеленое пламя, и изучив дар умершего фанатика, Григор взял необычное оружие в руки. Истощить телесную оболочку настолько, что она утратит связь с заточенной в домене этого Джашина душой и распадется на части. Тот, кто запустил процесс с распада тела этого культиста, явно знал, как стоит бороться с ему подобными. Хаэм. Бретонец перевел взгляд на косу в своих руках. Огромная энергоемкость металла и хорошая пропускная способность. Даже по моим меркам это довольно неплохой инструмент, к тому же созданный как будто под мои габариты. Жаль только, я не слишком хорошо владею данным любым видом оружия, но думаю, что подобное приобретение станет неплохим стимулом для того, чтобы восполнить пробел в данной области. Григор-сан, у стоящего неподалеку Орочимару задергалась бровь. В голове у змеиного отшельника в данный момент крутилось столько вопросов, что он не знал, какой них стоило задать в первую очередь. «Это все, что вы сейчас можете сказать. Могу добавить, что этим болванам...» Некромант кивнул в сторону трупов Нукининов. «Кто-то неплохо промыл мозги и как следует подготовил к захвату этого культиста. Не знаю, каким образом это было сделано, но у душ большей части данного наемного отряда отсутствовали какие-либо воспоминания о нанимателе, и они почему-то знали, как нужно действовать против жреца Джашина, при том, что сами с такими фанатиками никогда не встречались. Налицо все признаки плотной работы с чужим разумом. Что же до остального?» Флегматичный бретонец пару мгновений над чем-то раздумывал, а затем зеленое пламя в его глазах погасло. «Думаю, что скрывать нашу с Ролофом задачу с учетом болтливости одного служителя Джашина становится уже бессмысленно. Но сейчас для этого не время и не место. Вернемся в лабораторию и обсудим все это в спокойной обстановке». Взвалив трехлезвиную косу на плечо, Григор взмахнул рукой, и под ногами белого змея вновь открылась зеленая воронка пространственного перехода. «Опять эта проклятая техника», — уныло подумал Рачимару, проваливаясь в портал. «Итачи». Маленькая юркая тень промелькнула в воздухе, и из-за куста с помидорами осторожно выглянула испуганная мордашка наследника клана красноглазых дьяволов. Сердце паренька колотилось словно бешеное, а кровь шумела в ушах не слабее яростного рева девятихвостого демона леса. Никогда в жизни юный Учиха не чувствовал себя в большей опасности, чем сейчас. Маленькому шиноби достаточно было совершить всего лишь одно неверное движение, и, если удастся незаметно прошмыгнуть мимо грядок Касан, то, возможно, я смогу прокрасться. Мальчик так увлекся построением плана побега, что не заметил, как за его спиной бесшумно выросла зловещая тень. Бросок, и ухо наследника клана Учиха оказалось в цепком захвате одной оловласой кунаичи. Ай-яй-яй, только не ухо. Итачи, паршивец маленький, ты ведь прекрасно слышишь, что и я, и Микото зовем тебя ужинать уже целых полчаса. Над темноволосым пареньком незыблемой скалой возвышалась очень недовольная ему Зумаки. А ну марш мыть руки. Хай, обреченно вздохнул молодой Учиха, признавая свое поражение. Уже в который раз его настиг злой рок в лице последней представительницы древнего клана. «Итачи-кун, мне кажется, ты немного проголодался после своих тренировок и игр на свежем воздухе», — обманчиво ласковым тоном сказала сидящая справа от своего сына Микото под ободрительный кивок расположившейся с противоположной стороны кушины. «Вот, попробуй эти мясные рулетики, я сегодня добавила в них побольше специй, как ты любишь». Она положила несколько кусочков в тарелку мальчика, который глядел на заставленный разнообразными блюдами стол, словно загнанный в угол зверь на охотника. Такого панического ужаса не мог добиться даже Данза, изредка лично берущийся за допрос особо крепкого диверсанта. «Ты знаешь, Микото-тян, я недавно говорила с Цунади сама по поводу полезных для растущего организма блюд, и она посоветовала мне». Узумаки тоже не стала оставаться в стороне и активно подключилась к делу кормления наследника клана Учиха, из-за чего на тарелке Итачи вскоре выросла солидная горка разных вкусностей, которые паренек с выражением абсолютной обреченности начал поедать. В какой-то миг мальчик на секунду остановился и посмотрел на сидящего напротив отца, ища с его стороны поддержки, но в этот раз Фугаку не пришел на помощь своему отпрыску. Главе клана Учиха хватило прошлого раза, когда он попытался заступиться за сына и объяснить двум излишне заботливым особам, что порция, при взгляде на которую взрослый мужчина клана Акимичи только ободрительно крякнет, несколько великовато для маленького мальчика. В тот день Шаринган оказался бессилен против двух спевшихся кунаичи, которые без всяких гиндзюцу смогли закрутить мозги главы полиции Конохи в такой узел, что Фугаку начал всерьез подумывать о визите к психотерапевту. «Ребенок должен быть накормлен». Именно такого девиза придерживалась как Микото, так и переехавшая в клан владельцев Шарингана Джинчурики, а так как готовить обе кунаичи умели и любили. Глава клана Учиха сочувствующе посмотрел на своего наследника, который за это время успел прикончить огромную порцию и стал напоминать шарик с черными глазками. Поблагодарив девушек за еду, мальчик начал шустро перекатываться в сторону своей комнаты, пока ему не впихнули следом еще и десерт, а Фугаку решил все же рискнуть и прикрыть отход своего сына, сосредоточив все внимание девушек на себе. Недавно пришли новости о жреце Талоса. При упоминании Аммида обе кунаичи моментально навострили ушки, но если Узумаки смотрела на главу клана Учиха, ожидая продолжения, то Микото, знающая о сложных взаимоотношениях Кушины с северянином, обеспокоенно следила за своей подругой. Несколько дней назад его видели в компании третьего Рейкаге и одного шиноби-отступника, отплывающих на большой самодельной лодке в сторону страны Снега. «И это все?» — с напускным равнодушием спросила у Фугаку последняя Узумаки. Но так как актриса из вспыльчивой и несдержанной особы была просто отвратительная, интерес к новостям об Аммида на ее лице был написан крупными и хорошо различимыми буквами. Правда, по поводу причин этого самого интереса у главы полиции Коноха были некоторые сомнения. Глава клана Учиха так и не мог понять, зачем Кушане был нужен северянин. Для того, чтобы отомстить за гибель Минатаили. Примечание к части. Глянул я новый синематик Тисо. Довольно забавно наблюдать, как бретонский рыцарь раздает люли остальным героям. Как бы я ни топил за нордов, тут прямо мое почтение всем бретонским воякерам. Сделал общий альбом артов. Если есть что интересное, предлагайте в комментах, будем пополнять. Https пхата с гаглицом шари аф 1 кипнта ипксу 5 xg 8 g 3 x луат кск ткф 1 езит их михибэй 5 фл 6 каку бтс нку w 5 юк в 3 кю акей внут в хуцюр в шлист ск 42 вмп w б 0 рбд фнп ку йот нб. Часть 29. Ледяной ветер завывал словно раненый зверь, носясь по необъятным просторам снежной пустоши и с яростью кидаясь на белые курганы, возвышавшиеся суровыми исполинами на фоне ночного неба. Набирающий силу буран быстро расширял свои владения и, обрушиваясь на землю свирепым вихрем, превращал ровные заснеженные поля в царство бушующего снежного хаоса, в котором растворялся свет нависающий над пустошами огромной луны. Неукротимая стихия становилась непримиримым врагом для каждого, кто в этот темный час посмел бы выйти за порог своего дома, но кое-кто, напротив, был рад такому положению вещей. Прекрасная тут погода, да и само местечко прямо-таки шикарное. Радостный крик северного воителя был настолько громким, что приглушал даже рокот нарастающей бури. Только местные какие-то странные, почему-то при виде меня они начали пучить глаза как учихи с их шаринганами, тыкать себе в ноги кунаями и орать во все горло кай, а потом и вовсе убежали. Может, местные шиноби успели рехнуться малость, пока сидели на отшибе? В страну Снега люди вообще часто ездят? Скорее они как увидели, что посреди ледяной пустоши идет здоровенный полуголый мужик с топором и без всяких признаков чакры, и радостно хохоча, прыгает в каждый сугроб, который найдет, решили, что попали в Гиндзюцу. Бредущий позади него бессмертный шиноби раздраженно дернул плечом и слегка поежился от холода. В отличие от уроженца Скайрима, какузуса им не обладали высокой устойчивостью к холоду и им приходилось согревать себя, гоняя по телу чакру со слабой примесью стихии огня. Обычно я не оспариваю приказов нанимателей, но, Аммида, ты уверен, что мы идем в правильном направлении? Снежная буря с каждой минутой становится все сильнее, а никаких укрытий в округе мы еще не встречали, тут вообще ничего нет кроме снега, издирающего кожу ветра. Если бы пару раз мы не натыкались на местных ниндзя, то я бы подумал, что тут вообще не живут люди. Что, старичок, от небольшого холодка швы на теле начали расползаться. Так надо их было ставить на что-то более крепкое, чем эти нитки. Шарнир там или штыри какие? Коротко хохотнул Орлов, но окинув взглядом мрачного наемника и не менее мрачного бывшего Рейкаге, недовольно фыркнул и решил пойти им навстречу. Ладно, неженки, сделаем небольшой привал. На ладони северянина появилось изумрудно-зеленое свечение. Сделав несколько пассов руками, он создал над их троицей небольшой купол из льда и, подвесив под его потолком небольшой светящийся шар, начал притаптывать снег, делая какой-никакой пол. А что до твоего вопроса, любитель золотых табуреток? Закончив с полом, Орлов разлегся прямо на нем, используя мешок с припасами в качестве подушки и достав из-за пояса фляжку с пахнущим лесными ягодами содержимым, сделал из нее несколько хороших глотков. Ух, хорошая настойка попалась. Мотнув головой, северянин повернулся к присевшему в паре метров какузу. О чем я там говорил? А, направление. Можешь не сомневаться, мы идем в нужную сторону. Местные шиноби следят за нами с самого прибытия и за последние несколько часов количество этих наблюдателей выросло в 4 раза. Так что либо мы идем в нужную сторону, либо мы им прямо ну очень понравились. Смуглый бородатый ниндзя выдохнул из носа две большие струйки пара и с некоторым недоверием посмотрел на Норда, который начал активно уничтожать запасы выпивки. Кумагакури но Сато было хоть и горной местностью, но климат там не сильно отличался от той же Конохи, и выросший там бывший Рейкаге был не сильно рад сложившейся ситуации. Орлов, ты так и не сказал, чем конкретно тебе не угодил Дайми страны снега. Махнув своей бородой, Эй решил последовать примеру северянина и приложился к горячительному напитку. Как оказалось, воинственный Аммида, собиравший припасы для всей троицы, понапихал выпивку в каждый мешок, что сейчас было для темнокожего бойца как нельзя кстати. Костер посреди ледяной пустоши развести было не из чего, а как-то согреваться было нужно. Сделав несколько глотков и почувствовав, как по телу начало разливаться приятное тепло, бородатый ниндзя вопросительно посмотрел на северянина. «За что ты хочешь оторвать ему голову, Ролов задумчиво почесал в затылке и неопределенно махнул рукой с зажатой в ней настойкой. «По идее мне нужен либо чудо-доспех одного из местных, либо голова того, кто их создал, но я думаю, что лучше перестраховаться и взять и то, и другое. Но для чего тебе это?» С недоумением посмотрел на него бывший правитель Кума. «Не могу сказать», — развел руками в стороны служитель воинственного бога, не желавший посвящать посторонних в их с мастером Григором работу. «Дела Аммида, если хочешь знать, но возвращаться на материк без этих двух вещей я не намерен, и добровольно местные их навряд ли отдадут, а значит скоро нам предстоит добрая драка. Впрочем, можешь в бою не участвовать, если нет желания помахать кулаками, в конце концов, это мое дело и лезть в него тебе не обязательно. Мы со Штопаном и сами справимся, так что можешь расслабиться и наслаждаться представлением. Мое имя – Кокузу», – влез в разговор слегка раздраженный бессмертный шиноби. «И я хотел бы уточнить пару вещей, а именно, каков план атаки, как будем действовать на месте и что там с трофеями. Ха, кто бы сомневался, что речь пойдет про золото». Глаза воинственного служителя Талоса вспыхнули синим светом, и он посмотрел куда-то за пределы их укрытия. «Сидят, смотрят, разведчики Дайдровы. Для начала найдем укрытие тех ребят, которые сейчас за нами наблюдают, выбьем из них местонахождение Дайми страны снега, а затем укоротим его на голову, попутно вырезав всех, кто встанет у нас на пути. Чем тебе не план, невероятный тактический гений?» Сарказм в голосе покрытого швами шиноби можно было пощупать руками. «Я просто восхищаюсь вашим талантом стратега Амидасан. Как вы только смогли придумать настолько изощренный, а главное, надежный план? Мы даже не знаем, где нам предстоит сражаться, так толку сейчас что-то думать?» Отмахнулся от его слов северянин. «Будем разбираться уже на месте и действовать по ситуации. Мне нужны лишь броня и голова местного правителя, а в остальном делай что хочешь. Можешь хоть всю казну страны снега себе забрать. И вот еще что». Ролов слегка поморщился, но упрямо мотнув головой, повернулся к покрытому швами отступнику. «Живых не брать, какой бы за них ни был выкуп. Тащить по снегам пленников – это то еще удовольствие. Должен признать, что когда я сюда отправлялся, то рассчитывал на несколько». Положивший трехлезвийную косу на стол некромант на секунду задумался, подбирая подходящее слово. «Иное развитие событий, а потому некоторые свои разработки оставил в прошлой лаборатории, из-за чего создавать все придется практически с нуля и на коленке. Но тем интереснее будет наблюдать за итоговым результатом. Чем сложнее стартовые условия, тем больше приходится изворачиваться для того, чтобы одержать верх. Именно в таких обстоятельствах рождаются наиболее перспективные проекты. Ограничения и сложности – ключ к собственному развитию». Сидящий в каменном кресле Орочимару с легким недоумением наблюдал за быстро расшагивающим по кабинету великаном. Змеиный Санин был совсем мало знаком с наставником воинственного северянина, но он был готов поклясться, что в голосе бесстрастного и равнодушного ко всему верзилы появился легкий намек на азарт. «Григор-сан, не хочу прерывать ваш полет мысли, но кое-кто обещал ответить на мои вопросы. Я не забыл о своих словах». Закованный в черный металл великан подошел к невысокому костяному трону и сел на него, слегка лязгнув доспехом. «Но сперва я должен узнать, что вам уже известно». Ролов не слишком хорошо держит язык за зубами, и он должен был что-то рассказать. «Ролов-кун поделился со мной довольно забавной историей о братьях Ану и Падамае, в которой также фигурировала некая Нир». Орочимару начал обдумывать, как можно было несколькими словами охарактеризовать рассказ скайримского любителя выпивки, но небрежным взмахом руки некромант перебил его. «Пересказ Ануада, да еще и интерпретация этого вечно пьяного дуралея меня не интересует. Он говорил что-то о поставленной перед ним задаче. Имя Кагуя вам что-то говорит?» «Нет», — осторожно ответил ему бывший ученик третьего Хокаге, вспомнив, что умирающий культист перед своей смертью также упоминал это имя. Похоже, что смерть все-таки добавила Ролафу разума, и он начал понимать ценность информации. Но подходя к главному вопросу, некромант взмахнул рукой, и свиток, лежащий на столе, перелетел в когтистую перчатку. В виду недавних событий, я вижу лишь два варианта нашего дальнейшего взаимодействия. Первый, я передаю вам этот свиток, в котором изложена подробная структура энергетического каркаса, который позволит изменить свое тело так, что оно при должной подпитке совершенно перестанет стареть. Этот метод не предназначен для работы с чакрой, но с учетом вашего интеллекта пары месяцев активных исследований будет достаточно для переработки данной схемы под нужды шиноби. Пометки, в какую сторону нужно работать, я уже сделал. Увеличение энергетического резерва и возрастание личной мощи прилагаются, как первая ступенька на пути к абсолютному бессмертию. Такова будет моя плата за предоставленные вами знания. Хм, плата щедрая, но мне также любопытно, что будет во втором варианте. Внешне Орочимару сохранял полную невозмутимость, но мысленно бледнолицый шиноби уже прикидывал, где можно было развернуть подходящий для данной работы исследовательский комплекс. По сути, ему только что предложили способ устранить главный недостаток техники реинкарнации живого трупа. Недолговечность вместилища, в которое белый змей перемещал свою душу, и если эта проблема будет устранена, то, фактически, бессмертие будет у змеиного отшельника в кармане, он смог бы свободно перемещаться между телами и жить в каждом из них ровно столько, сколько сам того захочет. Но любопытство, присущее каждому исследователю, заставило змеиного Санина узнать, что же еще ему хотел предложить некромант. Также я могу сразу выложить все карты на стол, и вам придется активно принимать участие в нашем мероприятии, но предупреждаю сразу, в этом случае обратного пути уже не будет. То есть мне придется сильно запачкать руки, а если я вздумаю вас предать, то быстро отправлюсь на тот свет. Понимающе усмехнулся ниндзя, некогда работавший с Данзо, любившим использовать похожие методы. Смерть, я уже давно не настолько милосерден, чтобы давать избавление тем, кто меня подвел, равнодушно заметил наставник воинственного Аммида. Вечные агония и муки для духа, это будет куда ближе к истине. Даже так, насмешливо хмыкнул бледнолицый шиноби, чей интерес к предложению Григора только что вырос в несколько раз. Но не потому, что Орочимару в глубине души был тайным мазохистом, а из-за интереса змееглазого ученого к самой теме. Белому змею было любопытно, как можно было воздействовать на чужие души после смерти их физических оболочек, ведь сам он мог или выталкивать их при использовании своей техники смены тела, или возвращать в воссозданное Идотенсием и специально подготовленное вместилище. Слишком многое нам предстоит сделать, чтобы отвлекаться на чей-то контроль. С другой стороны, если бы вы не подтвердили свою возможную пользу глубоким погружением и подробным разбором вашей техники поднятия мертвых, я бы не сделал вам такого щедрого предложения. Так каково будет решение? Бывший ученик Хирузина погрузился в раздумья и несколько минут взвешивал все за и против, которые следовали за предложением бретонца. С одной стороны, при согласии ему бы открылись новые знания, на которые некромант, по словам того же Ролафа, совершенно не скупился. С другой же, рисковать собственной душой ему совершенно не хотелось, а мрачный великан был вполне в состоянии осуществить свою угрозу, и слова с делом у него не расходились. Но в конце концов, любопытство на пару с жаждой узнать что-то новое заглушили глаз осторожности, и выбор был сделан. Я готов рискнуть. Прекрасно. Работы предстоит много, и выполнять ее в компании одного лишь северного пьяницы стало бы настоящим испытанием для моей выдержки. Встав с трона и подойдя к столу, Григор начал копаться в лежащих на нем свитках. Обойдемся без заключения формального договора, просто знайте, что в случае предательства, я смогу довольно быстро вас найти и убить, а потом произойдет все ранее перечисленное. Довольно быстро некромант навел среди свитков порядок и начал делить свои рукописи на две кучки. Теперь вернемся к вопросам. Пожалуй, стоит начать с базовых вещей, которые необходимы для полного понимания ситуации. Мы с Ролафом иномерцы. Простите, непонимающе уставился на него змеиный Санин. В смысле, существование других миров не было особым секретом для шиноби, активно использующих техники призыва разных созданий. Вот только про то, чтобы кто-то когда-то призвал человека Орочимару никогда не слышал. Хотя призыв того же Ролафа Куна был бы довольно эффективным приемом. Правда, кричать техника вызова жреца-алкоголика, сообразить на троих, было бы немного стыдно. И вместо крови для призыва нужно было бы использовать бутылку саке. В самом прямом смысле, мы родились за пределами этого мира, и то, что вы принимаете за возможности ваших жрецов, на деле является способом манипуляции определенным видом энергии с нашей родины. Так вот почему Норд сказал, что я никогда не смогу повторить его техники. Орочимару вспомнил слова воинственного Амида о своих способностях. Но зачем вы сюда прибыли? Только не говорите, что для нашего завоевания. Меня самого это слегка забавляет. В голосе бесстрастного бретонца послышалась легкая насмешка. Но наша цель строго обратная. Вскоре в вашем мире должна появиться некая богиня, которая и хочет его поработить. Наша с Ролофом задача – помешать этому. Точнее, это только его задача. Но так как мой ученик не особо стремится ее выполнять, то наш общий наниматель послал сюда меня. Мне стоит знать, кто конкретно выступает в роли нанимателя. С легкой опаской спросил у бретонца бледнолицый шиноби. Пара дейдрических принцев. Небрежно отмахнулся от вопроса Григор. Бегают где-то тут, хорошо хоть под ногами не путаются. Сейчас куда важнее другое. Кагуя, которую Ролов должен остановить, в данный момент запечатана, но ее слуги продолжают действовать в вашем мире. Это выстраивает многие непонятные мне факты в нужный порядок. Некромант взмахнул рукой, и на каменной стене проявилась карта элементальных стран с отметками крупных городов и скрытых деревень. Поначалу я считал структуру деревень шиноби убогой, ровно как и самих ниндзя в роли отдельной силы. Мне, как человеку, около тысячелетия управлявшему военизированной нацией, что смогла захватить целый мир, наблюдать за вами было. Затрудняюсь подобрать подходящее описание, но это было что-то между брезгливостью и хохотом. Иметь вместо армии толпу из отрядов по три человека и штамповать в этих ваших академиях вместо ученых обычных солдат, способных в большинстве лишь крутить пальцы в нужную сторону. Создавалось ощущение, что среди подобных идиотов Ролов должен выглядеть настоящим интеллектуалом-философом. Но, прерывая хотевшего возразить Рачимару, великан поднял вверх указательный палец когтистой перчатки. Слова культиста Джашина о том, что слуга Кагуи тысячелетия ходит среди людей и сеет семена раздора, ставит все на свои места. Шиноби не сами стали такими, вас таковыми сделали намеренно. Я не понимаю, почему элементальными странами правит дайме, которые не обладают какой-либо существенной силой, и зачем правители скрытых деревень им подчиняются, но если подобная структура выстраивалась целыми поколениями, то в результате должен был получиться идеальный рычаг для управления всеми Каге и, как следствие, всеми великими скрытыми деревнями. Закончил фразу Орочимару, понявший мысль некроманта. Кто-то намеренно стравливал скрытые деревни между собой, для того чтобы их ослабить. А из-за постоянных битв у нас никогда не было достаточно ресурсов для того, чтобы вести структурированную научную деятельность и начать плотно изучать чакру, даже для полноценной подготовки меднинов, которые на поле боя были крайне необходимы. Цунади-чан пришлось брать башню Хокаге чуть ли не в осаду. Он нарастающего гнева в голосе змеиного отшельника начали появляться шипящие нотки. Бывший ученик Хирузина был в ярости от осознания того, что его, как и всех шиноби в мире, пытался отупить служитель какого-то там божества. Тактика «разделяй и властвуй в чистом виде», равнодушно заметил некромант. К тому же недавно слуги Кагуи перебили тех, кто не был шиноби и жил довольно долго, чтобы заметить результаты их работы, последователей Джашина. И раз культисты знали про существование меня и Ролофа, мы следующие на очереди. Думаете, слуги этой богини будут представлять для вас угрозу? Слегка успокоившись, спросил у него Орочимару. Мы сильны, но отнюдь не бессмертны, а значит, шанс на поражение есть. К тому же, если объединенная армия всех ваших шиноби выступит на нас двоих, я не решусь предсказать результат этой битвы, поскольку сильнейших бойцов всех скрытых деревень я еще не видел. А воевать с ними нам так или иначе придется. По словам культиста, ключом к темнице Кагуи являются биджу, а добровольно нам их никто не отдаст, даже если мы расскажем пятерке Каге правду. Честно говоря, если бы я лично не видел, как рассыпается в пыль представитель культа бессмертных, я бы тоже не поверил в вашу историю. Согласно кивнул Рачимару, уже догадывающийся, куда бы их послали правители скрытых деревень с предложением одолжить ходячее оружие. Но у вас уже есть план, верно? Нам нужна армия, и я знаю, как ее получить. Григор взял со стола большой, в свою руку длинный, свиток и жестом подозвав к себе бледнолицего шиноби, развернул его. Обычно в таких случаях я использовал армию простейших зомби, но в сражении с ниндзя от них будет мало проку, поэтому придется создавать куда более сложные конструкты. На бумаге было схематичное изображение огромного металлического человека, с ног до головы покрытого шипастыми бронепластинами, в руке которого был одноручный, слегка изогнутый клинок. Надеюсь, вы хорошо знаете кузнечное дело. Примечание к части. Примерное изображение задумки Григора. Часть 30. Красавица Чан, а что ты делаешь сегодня вечером? Облокотившись на стойку, высокий беловолосый мужчина подмигнул симпатичной секретарше и многозначительно поиграл бровями. «Как насчет того, чтобы составить компанию герою, пострадавшему при защите нашей деревни, и сходить с ним в недавно открывшийся рестор?» «Пха!» Кулак светловолосой кунайчи обрушился на затылок жабьего отшельника, и со сдавленным выдохом тот впечатался лицом в пол приемной Хокаге, не обращая внимания на этого озабоченного идиота. «Последняя из Синджу», которая усмирила пыл своего не в меру любвеобильного товарища и указала глазами на дверь третьего Хокаге. «Сенсей у себя?» «Да, но у Сарутоби сама сейчас немного занят, и он просил вас подождать». Поправив сползшие от силы удара очки, молодая девушка встала из-за стола и, взглянув на беловолосого шиноби, проломившего своим лбом дощатый пол, с легким укором посмотрела на принцессу слизней. «А с Джирэй-саном все будет в порядке? Он же только вчера выписался из госпиталя». «Пф, да голова этого извращенца – самая твердая вещь на свете. От одной вправляющей мозги оплеухи с ним точно ничего не случится». Оттащив вяло трепыхающегося сокомандника к стоявшим неподалеку диванчикам, Цунади усадила жабьего отшельника на один из них, присела рядом и, достав свиток с медицинскими записями, начала вчитываться в его содержимое. «Ух-ха-ха, Сучан, я безмерно тебе благодарен за все твои старания, за то, что смогла поставить меня на ноги и готов лично, собственными руками выдолбить твое симпатичное личико на горе Хокаге рядом с лицами прошлых правителей нашей с тобой деревни». Помотав головой, Джирая с легким неудовольствием посмотрел на легендарную неудачницу. «Но сейчас я очень сильно хочу последовать примеру одного нашего общего знакомого, который любит выпивать и прославлять своего бога». «К какому еще примеру?» Слегка покраснев, Синджу с подозрением покосилась на беловолосого мужчину. При упоминании Ролофа в голове у девушки моментально всплывала их последняя встреча, на которой вдрызг пьяный северянин страстно ее поцеловал. После того дня Цунади с Аммидо ни разу не виделась, но лучший медик Канахи все же хотела уточнить, а что это вообще было-то, как говорил этот медведь с грацией носорога. «Очень сильно хочу набить тебе морду», но жабий отшельник в своей непринужденной манере быстро развеял все подозрения девушки. «Вот что, я по-твоему, сейчас сделал не так?» Начал приставать к секретарше нашего сенсея сразу же после выписки. С недоумением воззрилась на него последняя из клана основателя Канахи. Обычно легендарный извращенец стойко принимал все удары и затрещины от своей вспыльчивой сокомандницы и даже не думал как-то возражать по этому поводу, а тут, а когда это у нас приглашение красивой особы на свидание успело стать преступлением? «Мика-чан, у нас девушка незамужняя, я узнавал, когда заказывал билеты в ресторан «Золотой дракон». Зачем ты вообще влезла?» «Джирая-кун». Пораженно уставилась на него светловолосая обладательница титула «Самые выдающиеся глаза Канахи». «Я, Цунади, прекрасно знавшая характер беловолосого ценителя женской красоты, уже привыкла к тому, что пыл лучшего разведчика Канахи приходилось иногда остужать парой хороших ударов, и не ожидала с его стороны внезапного отпора». А призыватель жаб поправил сползший от удара протектор на голове, тяжело вздохнул и, устало помассировав виски, повернулся к подозрительно притихшей девушке. «Сучан, после того, как Аммидо убил моего ученика, а Арачи сбежал из Листа, ты один из немногих близких мне людей, что здесь остались, и я желаю тебе только добра, а потому скажу прямо. Маханием кулаками по поводу и без ты уже распугал от себя всех возможных кавалеров, и если ты не научишься сдерживать эти порывы, то до конца жизни останешься старой девой. Или хуже того, станешь заядлой кошатницей, от которой начнут шарахаться даже прохожие. На этих словах удивление принцессы слизней начало вытесняться быстрорастущей яростью, которая стала застилать глаза последней Синджу кровавой дымкой, а прикусивший язык Джарая, поняв, что под действием вколотых в госпитале обезболивающих он малость взболтнул лишнего и сейчас рискует снова переехать обратно в палату на месяц-другой, стал бочком отползать от закипающей на манер чайника Цунади. Да как он, для бесплодной девушки тема воздыхателей и ухажеров была, мягко говоря, крайне неприятной. Даже среди обычных кунайчи подобного рода недуг считался одним из самых жутких увечий, а уж для Синджу, да еще и последняя из клана подобная неполноценность являлась даже не отталкивающим фактором, а самым настоящим приговором на медленный и мучительный конец в одиночестве, в условиях постоянных войн между скрытыми селениями, в которых гибла масса людей и практически поголовной селекции среди маломальски подходящих шиноби, возможность иметь детей была чуть ли не решающим качеством в выборе будущей супруги. Нет, благодаря собственному положению и выдающимся природным данным внучка первого Хокаге для многих мужчин была желанной целью, но речь о создании полноценной семьи в таком случае уже не шла, а случайные связи на один вечер не интересовали уже саму Цунади. Несмотря на внешнюю расхлябанность и крайне непринужденный характер, Джирая был довольно проницательным человеком и должен был знать о проблемах, с которыми пришлось столкнуться его бывшей сокоманднице, а значит, жизнь жабьего отшельника спасла распахнувшаяся дверь кабинета Хокаге, из которого в компании пестро одетого чиновника вышел сам правитель селения скрытого в листве. «Я еще раз благодарен вам, Такеру-сан, что вы нашли время и посетили нашу деревню с гостевым визитом. Надеюсь, что ваша дорога обратно в столицу пройдет гладко и без происшествий. Надеюсь, Ками услышат ваши пожелания». Сарутоби сама, невысокий толстячок, разодетый как самый настоящий клоун с фестиваля, тепло попрощался с третьим Хокаге и, приветственно поклонившись его ученикам, покинул приемную. Переведя взгляд на своих учеников, Хирузин заметил, что из ушей раскрасневшийся Синджу разве что пар не идет, а призыватель жаб, побледневший до цвета лица одного змееглазого товарища, осторожно отступает от разъяренной внучки первого Хокаге в сторону кабинета своего учителя. «И почему я этому уже не удивляюсь?» — с легкой долей флегматизма спросил Хирузин, устало воздев глаза к потомку. «Ладно, можете не отвечать на этот риторический вопрос, просто пройдите в кабинет, сегодня у нас с вами будет время, чтобы это обсудить». Мейка-чан, проводив задумчивым взглядом зашедших в кабинет учеников, старик повернулся к своей секретарше. «Пусть меня ближайшие пару часов никто не беспокоит. Хай, Хокаге сама». Сняв с головы широкополую шляпу Каге и положив ее на край своего стола, Хирузин достал из верхнего ящика свою любимую трубку и, набив ее табаком, сделал глубокую затяжку. «Для начала, Джирая-кун, как твое самочувствие?» «Да я почти полностью выздоровел». Встав в подобие героической в своем понимании позы, жабий отшельник начал приплясывать на месте, показывая, насколько хорошо он себя чувствует, но под скептическим взглядом своего наставника и злобным, со стороны принцессы слизней, беловолосый мужчина слегка поежился и, сев обратно на кресло, уже куда более спокойным голосом добавил: «КХМ, в общем, я более-менее пришел в порядок, думаю, что мне не помешает еще несколько дней отдыха, но потом я смогу вернуться обратно к работе шиноби». «Вот как?» Выдохнув струю сизого дыма, третий Хокаге вопросительно посмотрел на сидящую рядом Синджу. «А что на этот счет скажет лучший медик Канахи, что ему не помешает поставить 30-литровую клизму?» Громко фыркнула Цунади, окидывая Джираю настолько многообещающим взглядом, что тот начал подумывать о том, не стоит ли ему перейти на самостоятельное лечение и что коротенькие халатики медсестер в госпитале смерти все-таки не стоят, особенно такой, а то всех женщин в госпитале, от главврачей до уборщиц уже перелапал. «Эй, я не виноват, что лежать целыми днями в палате, это жутко скучное занятие, вот и пришлось разбавлять его работой писателя. Да каким образом написание этих похабных книжонок связано с твоими приставаниями к медицинскому персоналу? Ну, На лицо жабьего отшельника выползла пошловатая улыбка. «Я искал вдохновение для своей новой книги под названием «Исцеление страстью» и, возможно, мог попросить их побыть моими музами. И, возможно, кое-кто из медсестер на это согласился». «Кхм-кхм». Громким кашлем Хокаге осадил свою ученицу, уже прикидывавшую, как бы половче огреть легендарного извращенца. «Я рад твоим успехам на творческом поприще». Джирая-кун был бы не против чуть позже ознакомиться с результатами твоей работы, но сейчас меня куда больше интересует твое физическое состояние. Что скажешь, Цунади-чан, он готов вернуться в строй или стоит не рисковать и подождать еще некоторое время? Как сказать, суровый тон голоса и тема рабочего вопроса быстро настроили, и спустя мгновение вместо пышущей яростью девушки перед шиноби сидел самый выдающийся медик Конохи, а возможно, и не только листа, анализы показывают, что тело Джирайкуна пришло в норму и практически полностью восстановилось, а чакраканалы даже и не подвергались атаке. Но сразу же после схватки показатели были почти такие же и... Последняя Синджу сокрушенно покачала головой. «Я не знаю, по какому принципу работают техники Аммида, но повреждения там идут строго в одной плоскости, и ущерб для организма может быть не столь очевиден». «Не столь очевиден?» С любопытством переспросил у нее Сарутоби, что ты хочешь этим сказать? Мы же уже сталкивались с последствиями техник Аммида, и в тот раз они были довольно короткими по длительности. В бою с Ролофом все было более-менее понятно, он забирал нашу силу, чтобы использовать ее же против нас, у Намикадзе. При упоминании желтой молнии лицо Джирая на секунду накрыло тень, но лучший разведчик Конохи довольно быстро вернул себе образ расхлябанного и непринужденного обалдуя. Была похищена его скорость, а у извращенца – физическая сила и живучесть. После этого показатели самого северянина возросли примерно на ту же величину, и запустился процесс активного восстановления организма. «Я снимала показатели с организма Джирая после обоих сражений, и когда вы сказали, чтобы мы пришли к вам, решила на всякий случай взять их с собой». Светловолосая девушка достала из-под сумка несколько небольших свитков и расстелила их перед третьим Хокаге. «И я заметила одну небольшую особенность. В случае с Ролофом этот процесс не был смертельным даже близко. Да, возможности Минатакуна и Джирая сильно уменьшились, но критические повреждения для организма они получили от рук самого жреца, а не от его высасывающей техники. Ранение Райтоном или даже Хейтоном, которым часто пользуется северянин, не является для меднинов чем-то новым или неизвестным, и как его нужно лечить, мы уже давно знаем. Ситуация же с Аммида номер 2 диаметрально противоположна. Основной ущерб был нанесен не одним из стихийных элементов и даже не какой-либо из их комбинаций. Хирузин, внимательно слушающий свою ученицу, выдохнул под потолок струю сизого дыма и согласно кивнул. Мы с Шимурой-саном уже обсуждали этот вопрос, и он убеждал меня, что никаких следов чакры что в Ролофе, что в его наставнике обнаружено не было, ни обычной, ни стихийной, ни той, что дается каким-либо из известных нам улучшенных геномов. Хорошо, что твои слова совпадают с его доводами. Продолжай. Я не видела этого человека в деле и могу судить о возможностях Аммида лишь по собственному бою с Нордом и состоянию единственного пациента, который пережил эту схватку. Цунади неожиданно остановилась и задумчиво приложила палец к губам. Хм, я внезапно поняла, что из Джирайкуна получилось неплохое медицинское пособие. Нужно будет чуть позже как следует это обдумать. От такого заявления жабий отшельник, сидящий в метре от девушки, испуганно икнул и тихо пробормотав: и почему только Цучан Сарачи никогда не ладила, сейчас они прямо одно лицо, отодвинулся в сторонку от своей не в меру вспыльчивой и злопамятной подруги. Но главное тут все же в другом. Если вы взглянете на результаты анализов Джирайкуна после обоих схваток, то заметите, что, помимо схожих частей, в них также присутствуют и различия, а именно, после того, как старший Аммида вырвал большую часть жизненных сил из тела, на месте удара начала проявляться первая стадия некроза тканей. В зачаточном состоянии при своевременной помощи с этим можно бороться, но странность тут кроется в другом. Чакра-система при этом осталась абсолютно целой, а значит атака шла в обход нее. Цунади-чан, я глубоко восхищен проделанным тобой исследованием. Осторожно начал третий Хокаге. Но ты не могла бы объяснить, какое отношение это имеет к самочувствию и здоровью Джирайкуна? Самое что ни на есть прямое, из-за того, что мы не знаем, каким образом техники Аммида работают, я не могу поручиться за абсолютное здоровье этого извращенца. Если один раз его организм уже начал медленно умирать непонятно из-за чего, это может произойти снова, если в его тело было внедрено что-то постороннее. И есть вероятность, что я не смогла этого заметить, потому как приемы жрецов работают отличным от наших техник способом. На несколько секунд кабинет правителя селения скрытого в листве погрузился в тишину, но после небольшого обдумывания слов своей ученицы, Хирузин отложил трубку в сторону и, свернув выложенные последние синджу свитки, протянул их обратно девушке. «Я это учту. А теперь перейдем к тому делу, из-за которого я вас сюда позвал. Вы ведь уже знаете про то, что Орочимару-кун решил покинуть нашу деревню и стать Нукинином. Так вот, один из отрядов Анбу смог перехватить сообщение, что в камне узнали про предательство моего ученика и сейчас они хотят выйти с белым змеем на контакт, чтобы выкупить у него информацию о уязвимых местах в обороне Конохи. Возобновление активных боевых действий со стороны основных сил ниндзя Ивагакури Носата ждать не стоит, но если они смогут договориться с предателем, то проблем у наших шиноби появится множество, начиная с диверсионных отрядов и заканчивая резким увеличением количества обычных шпионов. А значит, Орочимару-кун не должен с ними встретиться. Это исключено. Яростно запротестовала принцесса Слизней, вскакивая со своего места. Синси, необходимость устранения этого чокнутого потрошителя мне понятна, но Джирая еще не успел полностью восстановиться. Если он прямо сейчас отправится за этим вивисектором, то Орочимару просто отправит извращенца к шинигами. Да, много же у тебя веры в мои силы, Сучан, с веселой улыбкой сказал жабий отшельник и, повернувшись к своему учителю, уже немного серьезнее добавил: Синси, я не во всем согласен с нашим светилом от мира медицины, но кое в чем она все же права. Сейчас я далеко не в лучшей форме, а Орочи скорее всего забился в одну из своих нор, обложив себя ловушками со всех сторон. Не уверен, что смогу одолеть его в хорошо укрепленном логове. Ты будешь не один, Джирая-кун. Шимура-сан согласился выделить отряд своих оперативников в качестве поддержки. Тем более, что при уходе Орочимару-кун увел также пару перспективных кунайчи, которые пусть и не представляют особой угрозы для шиноби твоего уровня, но все же могут начать путаться под ногами. Значит, еще и с корнем работать придется? Просто чудесно. На миг привычное для беловолосого Санина беззаботное выражение лица сменилось на гримасу уныния, но опытный разведчик быстро перешел к конкретике. Сколько времени у меня есть на восстановление и что делать с Анка-чан и Юхи-чан, если я их встречу? Пара дней, не более, за это время группа прикрытия будет готова к выходу. Мы и так опоздали с отправкой карательного отряда, так что максимум, на который ты можешь рассчитывать. Что же до ученицы Орочимару и ее подруги? Я оттягивал решение этого вопроса как мог, но в результате его все же пришлось выставить на совет бжонинов. Анка Митараши и Юхи Куринай были признаны полноценными нукининами и предателями со всеми вытекающими. Приговор – смерть. Но, услышав скрип зубов недовольный таким вердиктом Синджу, Сарутоби хитро улыбнулся и, поправив шляпу Каге, спокойно добавил: «Твоя задача – это убийство Орочимару, а не охота на двух молодых кунайчи, и если вдруг ты не найдешь их в логове отступника, то я думаю, что ничего страшного не произойдет». И после разговора с Данзасаном, мне почему-то кажется, бойцы корня, выделенные тебе в помощь, не будут сильно рваться на их поиски. Примечание к части. Хитрозады Каге. Https пхатас гаглицом шари аф 1 кипнта ипксу 5 xg 8 g3 xlu от ксктф 1 езит их михи б 5 fl 6 каку бтсн куду блв 5 юк в 3 кю апхата аф 1 кипа 7 хб xg зсп куб из дублв 9 из d2 и вахав кип 0 d 58 пики в мут в хутьер в шлист 42 в мп дублв б 0 рбд фнп куйот нб. Часть 31. Улыбнись, подруга. Молодая кунайчи с фиолетовыми волосами поставила перед сидящей за столом красноглазой девушкой миску с ароматно пахнущим рагу, в котором плавали кусочки жареного мяса. «Уже который день подряд ты сидишь передо мной с таким видом, будто бы собираешься вскрыть себе горло тупым и ржавым кунаем. Расслабься». Присев напротив Куринай, Митараши как ни в чем не бывало начала уплетать свою порцию металлической ложкой. Но мастерица иллюзий не разделяла энтузиазма своей подруги и, вяло поковырявшись в своем ужине, отодвинула тарелку на край стола. «Знаешь, Шанка-чан, ты не думала, что наша жизнь в последнее время напоминает какой-то дешевый спектакль, где мы с тобой невольно застряли на ролях приспешника главного злодея?»